Сцена пятая. Открытое место за городом. Входят герцог в собственном одеянии и брат Петр. Герцог, протягивая ему письмо. «Все эти письма после мне доставишь», — отдает ему письма. «Тюремщику известен весь наш план. Мы дело начали, все помни точно, и к цели неуклонно ты иди. Не можешь ты с пути и уклониться, коль будет нужно, так спеши, ступай ты к Флавию. Скажи ему, где я. Дай знать Роланду, Крассу, Валентину, пускай к воротам вышлют трубачей. Но Флавия сперва пришли ко мне. Брат Петр, я поспешу». Уходит. Входит Варрий. Герцог. «Благодарю, мой Варрий. Ты не промедлил. Что ж, идем со мной. Еще друзья придут к нам, добрый Варий». Уходят. Сцена шестая. Улица около городских ворот. Входят Изабелла и Мариана. Изабелла. «Мне тягостно неправду говорить. Я правду бы охотнее сказала. Ведь ваше дело обвинять его. Но так мне посоветовал наш друг. Он говорит, что это нужно делу». Мариана. «Послушайтесь его». Изабелла. «Еще сказал он, что если вдруг он станет говорить против меня, чтоб я не удивлялась, что это будет горькое лекарство, но приведет нас к сладкому концу». Мариана. «Ах, если бы брат Петр скорее пришел». Изабелла. «Тсс, вот и он». Входит брат Петр. Брат Петр. «Скорей, скорей идемте. Я вам нашел удобное местечко. Не сможет герцог не заметить вас. Уже два раза трубы протрубили. Вельможи все и власти городские ждут у ворот. С минуты на минуту в них вступит герцог. Поспешим туда». Уходят. Акт пятый. Сцена первая. Площадь около городских ворот. Марианна под покрывалом. Изабелла и брат Петр в отдалении. Входят с одной стороны герцог, Варий, придворные, с другой Анджела, Эскал, Луцио, тюремщик, стража, горожане. Герцог к Анджело. «Достойный брат, привет мой в добрый час». Эскалу. «Мой старый друг, как рад тебя я видеть!» Анджело и Эскал. «С счастливым возвращением, ваша светлость!» Герцог. «Обоим вам от сердца благодарность! Я сведения имел о вас и слышал, похвал так много вашему правлению, что всенародно вас благодарю. Впоследствии ж вознагражу достойно». Анджело. «Тем более я чувствую свой долг». Герцог. «Заслуги ваши громко говорят. Скрыв их в душе, несправедлив я был бы. Они достойны в медных письменах найти приют надежный, чтоб его не тронули ни ржавчина времен, ни выморки забвенья. Дайте руку. Пусть видит наш народ, как внешней лаской я выражаю внутреннее чувство. Эскал, тебе даю другую руку. Вы оба мне надежная опора». Брат Петр и Изабелла выходят вперед. Брат Петр. «Пора. Смелее говорите, громче. Да встаньте на колени». Изабелла. «Правосудья, великий государь, склоните взор к поруганной. О, я сказала б деве, когда бы смела. О, великий герцог! Не опозорьте взгляда своего, взирая на другой предмет, пока вы жалобы не примете моей. Молю я правосудия, правосудия». Герцог. «В чем ваша жалоба? Кто вас обидел? Короче, вот граф Анджело, ему все расскажите смело. Правосудие в его руках». Изабелла. «Великий государь! «Вы дьяволу мне каяться велите?» «Нет, выслушайте сами, что скажу вам. Меня сурово покарайте, если вы не поверите моим словам, или за мою обиду отомстите. О, выслушайте, выслушайте только! Вот здесь же выслушайте!» Анжела. «Государь, боюсь, она повреждена в уме.